Глава 18. «Идём? Или не понравилось место?» — спросила Кейт, видимо, слишком громко, так как сразу трое мужчин одновременно обратили свой взор на нас, но уже через секунду вернулись к прерванному разговору. И если равнодушные взгляды двоих незнакомцев были логичны, то от Дэвида я ожидала хоть какой-то реакции, но мужчина отвернулся от меня, словно мы были незнакомы. И, признаться, это капельку меня задело. Но мы действительно друг другу посторонние люди. Да и мало ли, что у него там за беседа. Поэтому я, коротко ответив подруге согласием, игнорируя занятый столик, прошла к самому дальнему и, сев так, чтобы он был за моей спиной, взмахом руки пригласила официанта, который к нам не спешил. «Мясо, овощи и жареный картофель». Заказал на всех Джерри, давно зная наше предпочтение в еде. «И сок. Что-то еще? Может, десерт?» «Нет, спасибо». Отказалась Кейт, мой ответ официанту, по всему видимому, был не нужен, так как он тут же развернулся и двинулся к неприметной двери у барной стойки. «Зря мы сюда зашли», — вдруг шепотом заговорил Джерри, бросая настороженные взгляды за мою спину. «Те парни явно не в духе, и как бы нас не зацепило ненароком». «Что там происходит?» Тут же поинтересовалась я, мысленно чертыхнувшись, что мне не должно быть до этого никакого дела. «Двое с какими-то претензиями, а тот, что со шрамами, хоть и сидит с невозмутимым лицом, но костяшки на сжатых кулаках ладонях побелели». «Тогда нам лучше уйти», — обеспокоенно пробормотала Кейт, прекратив разглядывать интерьер зала, подозрительным взором вперившись на мужчин, через секунду едва слышно прошептав: «Уходят». «Все?» «Да». «Джерри, я сейчас попрошу тебя глупости, но ты не мог бы посмотреть, куда они пошли?» «Вернусь, все мне объяснишь». Голосом, нетерпящим возражений, произнес друг, неторопливо поднимаясь со стола, громко объявив на весь зал: «Я проверю, Кэп!» Джерри вернулся буквально через минуту, но даже она показалась мне вечностью, и я, нетерпеливо ерзая, не сводила беспокойный взгляд от выхода, чем приводила Кейт в недоумение. Но вот дверь отворилась, друг также неспешно вернулся к нашему столику и, выдержав небольшую паузу, проговорил: «Двое сели в одну машину, за рулем водитель. Тот уехал на второй и в противоположную сторону». «Спасибо». С облегчением выдохнула, осознавая, что мое волнение за совершенно незнакомого мне человека по меньшей мере странное. Но я все равно вопросительно посмотрела на Джерри, но тот ничего больше не сказал. Спрашивать меня, почему я заинтересовалась этой тройкой, он не стал. А значит, мне предстоит непростой разговор там, где нас не услышат. Обед прошел практически в молчании. Во-первых, было неожиданно вкусно. А во-вторых, оказывается, мы проголодались, и нам было не до разговоров. И несмотря на то, что официант затребовал плату за наш заказ сразу и, получив больше, чем нужно, больше так и не появился в зале. А бармен вообще куда-то исчез, едва Дэвид и компания вышли. Мы все равно покинули этот странный трактир в благодушном настроении. И я даже успела благополучно забыть, что Джерри потребует объяснения моей просьбе. «Эти двое точно не безобидные горожане. Их поведение, слова выдают в них людей, занимающихся опасными делами. И теперь растолкуй мне, когда ты успела с ними столкнуться? Ты в Окленде всего несколько дней. Я так и знал, что нельзя было тебя отпускать одну». «Джерри, я тех двоих сегодня увидела впервые». На мгновение растерялась, не предполагая, что друг так рассердится, и поспешила объяснить: «А того, что со шрамами, зовут Дэвид. Мы встретились с ним у океана и пару раз поболтали, и все». «Все? Уверена?» «Да, это все», — ответила, добавив твердости в голосе, чтобы убедить друга. «Все, что я о нем знаю, — это его имя, и что он вернулся в Окленд несколько месяцев назад, но скоро уедет». «Держись от него подальше. Если он знаком с теми людьми, то он такой же». «Ты не прав. Если я знакома с Хью и остальными, по-твоему, я лживая и жадная?» Чеканя каждое слово, произнесла, пристально посмотрев на Джерри. «Эй, ребят, чего вы опять начинаете?» Вмешалась в наш привычный спор Кейт, встав между нами. «Нашли из-за чего ругаться?» «Мы не ругаемся», — примирительно улыбнулась другу, понимая его беспокойство, но и указывать мне, что делать, я никому не позволю. «Прости, эти двое, они очень опасные типы. На ладони одного из них я заметил знак банды. Она давно занимается грабежами и убийствами. Они плодятся, как мыши в стогу сена. Их ловят, казнят, но мерзавцев становится только больше». «Я понимаю», — промолвила кивком, показав на Кэп. «Едем дальше?» «Да, конечно», — смущенно улыбнулся Джерри, как всегда после нашего яростного спора. Дорогой мы больше о Дэвиде не вспоминали. Кейт завела разговор о предстоящей встрече на фабрике мыла. Посокрушалась, что мои родственники по-хорошему не хотят договариваться, и с предвкушением очередного захвата моей же территории накидывала различные варианты поведения дядюшки Хью. Это оказалось заразным, и вскоре мы к ней присоединились, но соревноваться с буйной фантазией Кейт было бессмысленно. «Простите, мисс, посторонним вход запрещен», — повторил парнишка, выглядывая из-за кирпичного 2 метра высотой забора, которым была огорожена фабрика по изготовлению мыла. «Хм, ты права, он забаррикадировался», — проговорила я, бросив насмешливый взгляд на крепкие с виду ворота. «Не с боем же прорываться». «Коперов позвать?» «Да, но уже не сегодня. Пусть дядюшка порадуется». «Теперь куда?» «Земли пока смотреть не буду, без того забот хватает». Задумчиво протянула, решая, что делать дальше, но выбор был невелик. «Возвращаемся в особняк. До конца дня успеем немного разобрать бумаги». «А я тогда, когда ставлю вас в особняк, к знакомцу наведаюсь, заодно договорюсь с хоперами на завтра». «Да, так и сделаем», — утвердила свой и план Джерри, еще раз посмотрела на вихрастую голову парнишки, рыжим мячиком торчащую за забором, и направилась к Эбу. Дом встретил нас горой коробок в холле и ароматом свежей выпечки. Из кухни доносился заливистый смех Санди, добродушное ворчание мистера Бакстера и потрясенные вздохи миссис Джоан. «Кажется, они подружились», — проговорил Джерри, поставив на пол еще одну коробку к уже имеющимся. «А ты сомневался?» хмыкнула Кейт, водрузив на нее свой ящик с бумагами. «Санди всегда находила общий язык со всеми. Помнишь, как миссис Шерон к ней относилась?» «Та старая Грымза?» «Конечно. Склочнее баба в Литворде я не видел». С содроганием пробормотал мужчина, тут же с ласковой улыбкой добавив: «Но нашу Санди она любила». «Оу, вы уже вернулись! А мы так рано вас не ждали!» — воскликнула упомянутая, выбегая из кухни. «Есть будете? Мы сходили на рынок, купили продукты, а еще нам привезли посуду, а то в доме чашек на всех не хватало». «Есть пока не будем», — остановил бесконечный поток Джерри, зная, что если этого не сделать, то мы застрянем в холле до самого утра. «Я за коробками. Не ходите, сам управлюсь». «Спасибо», — поблагодарила друга, сдвигая ящики ближе к лестнице, освобождая место для новой партии. «Санди, спасибо. Но где ты взяла денег на посуду?» «Я дал. Не ей же нам из одной миски», — ответил за девушку дед, наконец выйдя из кухни. За его спиной маячила тетушка Джоан с таким страданием на лице, будто умер кто-то ей очень близкий. «Хорошо, на неделю верну». «Мне не нужны твои деньги». Сердито буркнул старик. Я не осталась в долгу и таким же тоном ему ответила: «А мне твои». «Хм!» — поперхнулся дед, но по довольному блеску в его глазах я поняла, что такой ответ ему пришелся по душе. Но уже через секунду в них появилось любопытство. «Почему рано вернулась?» «Хью за воротами спрятался и не пускает», — хмыкнула, пыхтя, принимая коробку у Джерри. «Завтра возьмем с собой тяжелую артиллерию и будем фабрику брать штурмом». «Зачем? Там есть дверца неприметная и ключ у меня с собой». Довольно улыбнулся мистер Бакстер, которого явно увлекла эта возня с наследством. «Если возьмешь меня с собой, покажу, где дверь». «Шантаж?» — с кривой усмешкой проговорила и, лукаво подмигнув хитрецу, произнесла: «Ваши методы убеждения недостаточно хороши, но я не могу отказать деду в увлекательной прогулке».